Глава 5. 15 июля. Лагерь разбойников. Раннее утро. Слива, не спи? Да не сплю я. Холодно. Согласен. На то оно и утро. Ничего, часа через два потеплеет. И зачем я с тобой попёрся? Продолжал он бубнить, топая рядом. Потому что ты мой телохранитель. Эти, походу, железные, когда они только с блиндажа выйти успели. Пока ты на массу давил, улыбнулся я, наблюдая грача и тумана, которые уже находились около ФИСа и втирали что-то двум пилотам. «А собровцы-то и Плеран где?» Осмотревшись снова, спросил Слива. «Там все уже. Это мы с тобой последние топаем». «Вот и не надо было ходить», — продолжал возмущаться Слива. «Лежали бы, лежали в тепле. Нет, проводить ему надо». «Слива, хватит бубнить, как дед старый». «Да, в блиндаже определенно теплее. Мне там спалось сейчас очень уютненько, и даже храп Сливы не очень мешал». «Хорошо, что тут реки рядом нет, а то было бы еще холоднее. Лагерь еще спит, только вон часовые на постах. Да где-то в сторонке тихо работает один дизель генераторов, питающих прожекторы из десяток фонарей, чтобы тут совсем темно не было». «Доброе утро», — подойдя к остальной, произнес я. «Доброе. Все готово, как птичка?» — спросил я, кинув взглядом этот летательный аппарат, построенный по другой, неведомой нам технологии. На несколько секунд я вновь залюбовался им. «Красавчик!» Черный кузов немного бликует в свете прожекторов, хищные плавные обводы, но самое главное, от него практически нет шума. «Все готово», — ответил один из пилотов. «Жмем мужикам руки, снова желаем удачи и погрузка». Люк закрывается, вторым отходим метров на 10 от ФИСа. Спустя 10 секунд звук работы двигателей стал чуть громче, еще пару секунд, и аппарат оторвался от земли, вертикальный взлет, и он исчез в ночном небе. «Круто», — с восхищением произнес Слива. Как воздушный шарик какой взлетел. «Это да», — поддержал его туман. «Бесшумность, конечно, его конек. На таком куда угодно можно незаметно подобраться. Жаль, у нас таких мало». «Ладно, вы спать?» — спросил он у нас. «Я посты пойду проверю». «А я не хочу», — ответил я. «А вот кофейку выпью с удовольствием». «Ты, Соня, пойдешь досыпать?» — смотрю на Сливу. «Не, не хочу, уже проснулся. Пошли за кофе». «Добро», — туман посмотрел на часы. Теперь ждем контрольный сигнал от ребят. Контрольные сигналы мы придумали вчера. После каждого пройденного ими участка пути они будут подавать нам сигнал, чтобы мы знали, что с ними все в порядке. Вот сейчас приземлятся они в лесу, там около баги, сигнал. Доедут до вокзала, сигнал. Погрузятся на поезд, сигнал и так далее. В одном из блиндажей Гера развернул свою аппаратуру как раз для принятия сигнала, и около нее постоянно находилось двое дежурных. Пока дошли до импровизированной столовой, она тут под тентом была, пока кофейку попили с бутербродами, вернулся ФИС. «Быстро!» — хмыкнул Слива, наблюдая, как эта вертушка, как мы ее по привычке называли, вертикально приземляется. С этого расстояния ее вообще не слышно. И если бы не глазастый Слива, я бы вообще ее не заметил. «Все отлично!» — сказал пару минут вошедший в столовую один из пилотов. «Сели прямо на полянку около замаскированной баги. Парни сразу выгрузились, мы на взлет. Отлично! Как аппарат?» «Ох, Александр, это что-то!» — воскликнул пилот. «Управляемость, скорость, маневренность — все выше всяких похвал. Даже Матвей оценил его характеристики. Я до этого много на чем летал, но этот ФИС затыкает за пояс вообще. И летать на нем может любой маломальский пилот». Тем временем светало. Лагерь постепенно просыпался. В столовой потихоньку потянулись заспанные бойцы. То тут, то там начали заводить движки строительной техники, раздаваться команды. Выйдя на улицу, потянулся до хруста. А денек-то обещает быть теплым. Небо безоблачное, только туман этот вокруг лагеря. Если бы там зверюшек не было, вообще бы идиллия была. Костры вон разжигают. Дымком потянуло. Кое-кто из ребят зарядку делает. Робот, гремя конечностями, прошагал. Паук вон тоже куда-то потопал. Туман опять кого-то гоняет. «Доброе утро, шеф!» Обернувшись, увидел немного помятого коржа и за ним Тамаза. «Доброе! Выспались?» «Ну, так», — Коршень определенно покрутил рукой. «Выспишься тут», — начал бубнить, как Слива Томас. «Бульдозер завели, аж земля посыпалась, плохо бревна закрепили». «А чего вы в Белазе-то не спали?» — удивился я. «Вон их два, и спальных мест там полно». «А я тебе говорил», — ткнул в коржа пальцем Томас. «А ты все, нет-нет, пошли в землянку спать. Всегда хотел попробовать». Я только стоял и улыбался. Набубнившись, Томас юркнул под навес, за ним Корж. А то сейчас пацаны за утренним кофе набегут, будут в очереди стоять. «Я нужен?» — из-под навеса высунулся Слива. «Нет». «На связи», — постучал он пальцем по своей рации. До вечера мы получили еще несколько сигналов от группы грача. Они благополучно добрались до вокзала, погрузились и к вечеру были в столице. Так что завтра у них ответственный день. Завтра они должны быть у царя. Будем ждать. Я же от нечего делать участвовал в обустройстве лагеря. Народу тут хватало, но просто сидеть скучно. Так что наравне со всеми копал, таскал бревна. Днем, правда, к нам сюда через ворота пришли наши девчонки. Не все, но многие. С ним, естественно, волхи. Куда же без них? Кстати говоря, и Булат и Кайта, едва выйдя из ворот, сразу напряглись, почуяв зверюшек в тумане. За туманом тоже постоянно наблюдали. Бойцы периодически видели там мелькающих зверей. Но за кромку тумана мы и не выходили. «Ну, можно сказать, лагерь готов», — стоя на небольшом бугре, осматривая его, произнес туман. Я в этот момент едва воды напился, бревен натаскался по самой не могу, аж руки-ноги трясутся, но зарядка будь здоров была. «Не жалко это потом все бросать?» — спросил я. «Ничего страшного. Знал бы ты, сколько раз за свою жизнь я вот так участвовал в строительстве таких временных лагерей. Зато сейчас я уверен на все 100, что если на нас нападут, то мы сможем оказать достойное сопротивление и просто так нас не взять. Потом не забывай, тут бойцы в данный момент, если я не ошибаюсь, 132 человека. Вернее, бойца. Укасов, архи, рейдеров среди них тоже хватает». Я кивнул. «Вот, значит, если что, собрать мы их сможем буквально за несколько минут. И с помощью ворот перекинуть в нужное нам место. Плюс в институте 25 человек, плюс по команде в течение 3 часов. Можем собрать еще человек 250. Это другие города. Лос, Севох. Можно сказать, что тут тревожная группа. Для обороны этого лагеря будет достаточно 25-30 бойцов. Пару часов продержатся, остальные в нашем распоряжении. Где бы я тебе в институте такое количество бойцов держал?» «Да, Туман прав. Вот что значит опыт». «Так что будь спок», — усмехнулся Туман. «Надо будет, ввалим кому угодно по 1-е число. Ввалив и свалить успеем». В этот момент рядом взревел дизель, и я увидел, как БТР заехал в вырытый специально для него капонир. Из земли торчит только башня. Вон ее развернули в сторону леса. 16 июля. Следующий день ничего нового нам не принес. Лагерь был уже достроен. Таскать было нечего. В общем, сидел я на бревне около нашего блиндажа и смотрел, как Туман гоняет бойцов. 3 раза в течение дня получали сигнал от группы грача, что у них все идет по плану. Честно говоря, мы тут уже извелись все. Нам не терпелось уже в замок и действовать дальше. Наконец, ближе к вечеру по рации подал голос Гера, когда шашлык в меня уже не лез. И я сидел, развалившись на раскладном стуле, и наблюдал за птичками, которые весело чирикая перелетали с ветку на ветку. «Туман, прием!» Туман в этот момент чехвостил очередную группу бойцов, которые, по его мнению, плохо укрепили жерди в окопах. «Мы-то рядом были, слышали, как он втирает. Даже пацанов жалко стало. Думаю, они мечтали о том, чтобы Туман куда-нибудь свалил отсюда». «На связи!» Пришел сигнал от грача на вызов, выпалил Гера в рации. «Я жевать перестал». «Ща будем?» — ответил Туман и снова обратился к бойцу. «Все понял?» «Так точно!» — вытянулся он по стойке смирно. «Иду я, иду!» Тут же поднялся с кресла я, увидав, что Туман посмотрел на меня и уже набирает воздуха в грудь, чтобы рявкнуть. Что-то он разозлился. Скорее всего, тоже нервничает. И, чтобы как-то себя занять, ходит и проверяет тут все по 20 раз. Это я мог развалиться и позволить себе ничего не делать. Но, в принципе, да, он тут командир. Я в сервисе также могу погонять слесарей. «Слева тут будет», — шепнул я ему. «Туман не в духе». «Вижу, понял». Быстрым шагом идем в блиндаж к Гере. Напоследок я встретился взглядом с этим бойцом и подмигнул ему. Тот также подмигнул мне и улыбнулся. Видать, понял, что пока его мучения кончились. Вон как он с ним. Еще 3, на кого шипел Туман, быстренько похватали лопаты и кувалды и свалили по окопу в противоположную сторону. «Ну, что тут?» — спросил Туман, когда мы зашли в блиндаж к Гере. «Тут прям не блиндаж, а какой-то вычислительный центр. Куча различных приборов, провода, пахнет канифолью. Чё они тут делают-то? А вон один чувак сидит спиной к нам, и что-то паяет за спиной, не видно. Кроме Геры, тут был еще 2 его коллег. Один сидел около ноутбука, 2 списывал какие-то показания с пищащего прибора. Короче, мне интересно, но ничего не понятно. Вон только знакомые кубы, в которых хранится энергия для открытия ворот, мне знакомы. Их тут аж 3 штуки. Как они их сюда только заперли? Хотя в крыше блиндажа виден люк, с помощью крана, видать, их сюда запихнули. «Добрый вечер», — довольно произнес Гера, крутанувшись и повернувшись к нам на стуле, и тут же перестал улыбаться, увидав красную от злости рожу Тумана. «Валер, прошу», — негромко он ему сказал, и руками так показал, типа «выдохни», одновременно с этим показывая глазами на своих коллег. «Ну да, сидишь ты тут в хорошем настроении». И вдруг влетает этот головорез. И, судя по его виду, готов начать на всех орать. Честно говоря, я думал, что Гере сейчас достанется, а заодно и всем остальным, кто тут. Но Туман, видать, понял, что немного перегнул планку, выдохнул, кивнул еще раз, глубоко вздохнул и снова выдохнул. Все, вроде успокоился. «Молодец», — похвалил его Гера. «Все нормально, мужики. Получили мы сигнал от грача на открытие ворот. Через 4 часа в замке будем открывать». «В замке?» — спросил я. «Точно?» «Да, все как договаривались. Мы же сами их и придумали. Грач продублировал еще раз. Так что открытие ворот точно в замке, скорее всего, в какой-то большой комнате. Необходимые размеры помещения для их открытия я оговорил. В замке-то точно есть такие». «Сколько человек с собой можно?» — спросил Туман. 4. Видимо, пока там не хотят, чтобы в замке неожиданно появилось много посторонних и незнакомых людей. Еще на стадии разработки операции мы придумали несколько сигналов. Рации на такое расстояние у нас есть, но она сама по себе большая, и к ней кучу приблуд надо. Некуда грузить, да и увидит кто, лишние вопросы будут. Поэтому и придумали сигналы. И эти сигналы как раз засекает стоящая тут аппаратура. У грача с собой небольшой прибор, в него и были записаны эти сигналы. Прибыли на вокзал, нажал нужную кнопку, сигнал ушел. Приехали в столицу, еще сигнал и так далее. А вот для замка у нас сигналов было несколько штук. Для открытия был один, либо на улице, либо в самом замке. Вот он и сработал. «Идем, ты, я, Слива и Туча возьмем», — тут же сказал Туман. «Туча нам связь постарается организовать. Слива будет в качестве силовой собран на всякий случай. Следующий вопрос — механическая рука в институте, просто так соваться глупо. Оттуда в замок или что там у царя этого идем из института от нас?» «Нет, можем и отсюда. Вон у нас все почти готово». Он развернулся на кресле и показал пальцем на этого парня, который там как раз что-то паял. «Михаил, будь добр, покажи им». «Я за час все доделаю», — обернувшись к нам и открывая взор на то, что у него там на столе лежало, — произнес он. «Подходим ближе. Ничего не понятно. Палки какие-то железкие, парочку камер вижу, провода, телевизор небольшой. Спрашиваю, что это?» «Аналог нашей механической руки», — начал пояснять Михаил, — «только меньше. Как селфи-палка какая. Только подлиннее немного. Вот откроем ее туда и сунем, все будет видно. Вот 2 камеры, вот телевизор, все будет работать, не нужно будет в институт идти». «Молодцы, мужики», — похвалил я их. Туман тоже закивал. «Все будет хорошо», — также заверил Гера. «Идите готовьтесь, или чего вам там нужно. 10 минут мы вас позовем. Ворота в замке сможем открыть в любой момент по вашему сигналу в течение 5 секунд. Все маяки для этого у нас тоже готовы. Как только эту палку, — он усмехнулся, — туда сунем, грач должен подать сигнал, что все чисто. После этого идем». «Ага», — тут же кивнул Туман. 2 раза сжать и разжать левый кулак. Если правый, значит, не все в порядке. Залетаем, валим всех и назад». «Ох, надеюсь, до этого не дойдет», — вздохнул я. «Не хотелось бы». «Разберемся», — нахмурился Туман. 4 часа пролетели достаточно быстро. Естественно, Туман опять накрутил всем хвоста, и весь лагерь был в полной повышенной боевой готовности. Ох, вы бы видели, какая масса бойцов и техники стояла перед воротами. Думаю, что если бы Гера сейчас открыл ворота куда-нибудь в ад, и черти или кто там попытались бы к нам сюда проникнуть, то их бы сразу положили. А потом туда пошли бы наши пацаны и замочили бы всех чертей. Или, не дай бог, грач подаст не тот сигнал. Все, капец замку и всем, кто там есть. «До открытия ворот 2 минуты!» — прогремел над лагерем усиленный громкоговорителями голос Геры. «Но сейчас повеселимся», — передернул затвор своего автомата Слива. «Не факт», — парировал я. «Думаю, там все ок. Мушкетеры точно расстроятся», — совершенно серьезным лицом произнес Туман. Мы негромко рассмеялись. «Минута!» — снова Герин голос. «Приготовить руку!» «Эта минута что-то долго идет. Мы вчетвером стоим справа от места, где должны открыться ворота, и смотрим то на огражденную вешками поляну, то на экран телевизора, на котором еще, естественно, ряб и ничего не видно. Позади нас глубокий окоп, это на случай шухера. Если там засада, мы должны в нее заныкаться, и в бой первыми пойдут роботы. Вон они в первом ряду стоят, периодически покачивая своими руками с установленными на них пушками. И тут мы все отчетливо слышали взревевшие движки бензопил. На это я только вздохнул. В том, кто их завел, у меня даже сомнений не было. 5, 4, 3, 2, 1. Открытие. Оп! Появилась до боли знакомая рябь. Через 2 секунд в рябь сунули 2 бойца, держа эту увеличенную селфи-палку. Еще 2 секунды на экране появилось изображение. Большое просторное помещение. Сразу бросилось в глаза, что его стены из крупного камня. За 1/2 секунды в моей башке мелькает, что это точно замок. Прямо перед камерой стоят наши пацаны. Плеран тоже там, улыбаются вон все. За ними, 10 метров за небольшим столом, сидят 3 человека. Они напряжены, сильно. Я это прямо на экране телека хорошо увидел. Один вон аж назад откинулся. Тут мой взор как-то волей-неволей уперся настоящего в центре грача. Увидав нашу руку, он медленно поднял левую руку и два раза, как мы и договаривались, сжал и разжал кулак. «Отлично!» — выдохнул Туман. «Пошли, пацаны! Туча, бери свое барахло! Слива, помоги ему!» «Само собой!» Оба тут же хватились за ручки небольшой тележки на колесиках, на которых была хорошая дальнобойная рация, антенны, запасные аккумуляторы и еще всякая мелочевка по типу наших вещей и оружия. «Всем отбой!» — снова Герин голос. «Все в порядке!» Туман шагнул в ворота первый. Перед тем, как шагнуть за ним, я сначала услышал, как стихли бензопилы, а затем разочарованный выдох множества мужчин. Походу, наши многочисленные бойцы действительно собрались сейчас идти в бой. Ничего, пусть лучше так, чем сейчас ломиться воевать. Тот Туман за старшего ставил крота, а он сейчас тут быстро порядок наведет. Прохожу ворота следом за Туманом. За мной слева с тучей катят эту тележку. «Вырубай!» — махнул Туман рукой, повернувшись к воротам. Сначала назад втянули руку, а потом хлоп и мерцание пропало. Ворота закрыли, позади стена. «Добрый вечер!» — ляпнул я. «Привет! Здрасте! Добрый вечер!» — также поздоровались Туча, Слива и Туман. «Здорово, мужики!» — первый произнес грач. «Расслабьтесь, все нормально!» «Ваше Величество!» — грач развернулся к столу. «Позвольте вам представить наших боевых товарищей!» В этот момент эта троица встала, обошла стол и, не дойдя до нас 1.3 метра, остановилась. Царь по центру, эти двое чуть позади, по бокам. Грач, дождавшись, когда эти трое становятся, начал нас представлять, закончив. Переключился на троицу. «Дамиан», — показал рукой на царя, — «начальник охраны, по-нашему, руководитель службы безопасности Дутас», — показал на мужика справа. «Советник Юмас, дядя нашего общего знакомого торговца Оцала». После этих слов Юмас едва заметно улыбнулся. «Царь, его я узнал сразу. И скажу вам, что он как две капли воды похож с многочисленными картинами с его изображениями, которые мы видели. Обычно как? Картинка одна, а в жизни другая. А тут прям как будто с плаката сошел. Тут как-то у меня ёкнуло. Царь, блядь, настоящий царь!» Тут как-то волей-неволей мы вытянулись по стойке смирно. «Царь, блядь, настоящий царь!» Не, падать на колени, целовать руку, лебезить перед ним или что там перед царем делают, я точно не собирался. Да и пацаны, думаю, тоже. Какое-то самолюбие и гордость у нас еще есть. Но, блядь, это царь. Только бы Слив от восторга материться не начал. Как же хорошо, что тут сейчас Тамаза нет. Этот бы обязательно что-нибудь завернул. Мать твою. Вот теперь я понимаю, что такое, когда от чувака, пардон, от человека веет властью. Он прям был ей пропитан. И вся его походка, взгляд, то, как он держался, об этом говорила. Да и эти двое, кто с ним, тоже непростые ребятки. Они, конечно, постарше. С виду им за 50 обоим. Стоят позади него и также смотрят на нас. А мы так и стоим, как новобранцы перед генералом. Причем и Клёпа с Колючим, и Колун стоят молча. Поправка. Когда Дамиан подошел ближе, я увидел, насколько он устал внутренне. Не, он держался, ни капли эмоций на лице, но нервы дают о себе знать. «Спасибо, грач», — неожиданно произнес царь. «Благодарю вас». Голос у него для его возраста оказался будь здоров. Ни бас, ни грубый, как бы объяснить. Четкий такой, уверенный. Ну, как-то так. «Будем знакомы». Сделав к нам пару шагов, он протянул руку Туману. «Дамиан». Потом по очереди пожал всем нам. Рукопожатие крепкое, уверенное. Затем к нам подошли, повторили этот процесс безопасник и советник. «Да уж, господа», — хмыкнул царь, посмотрев на стену позади нас. «Никогда бы не подумал, что где-то есть другие миры, и жители этих миров достигли таких технологий, что между ними перемещаться. Признаться, я удивлен. Сильно удивлен». Затем повернулся к своим сопровождающим. «Вы тоже удивлены?» «Да, Ваше Величество», — тут же закивали оба. «Хорошо», — вновь повернулся к нам и, немного подумав, продолжил. «Для начала предлагаю всем нам расслабиться. Вы не мои подданные, я не ваш царь. Но в то же время вы у меня в замке. В узком кругу, где нет посторонних, можете называть меня по имени Дамиан. Там, где есть посторонние, Ваше Величество. Это для вас несложно?» Тут он позволил себе улыбнуться. «Нет», — ответил за всех я. «Прекрасно. Для того, чтобы продолжить наш разговор, прошу к столу. Дорога у вас, конечно, была не дальней». Тут он снова улыбнулся. «Но все-таки, знаете, не каждый день к вам приходят представители других миров и предлагают свои помощи и услуги. Опять же, признаюсь честно, что когда ко мне сегодня днем пришел господин Юмас и сказал, что со мной хочет встретиться один из глубоко внедренных и засекреченных наших агентов, и у него есть сведения государственной важности, то я подумал, что это очередная информация о готовящемся перевороте. Но когда он начал говорить, Тут он бросил мимолетный взгляд на Штирлица, отчего тот снова вытянулся по стойке смирно. То я ему не поверил. Да, тут бы, думаю, никто бы не поверил. Другие миры, люди и представители других рас, живущие там, другая техника и так далее, и что один из лагерей разбойников уничтожен. Хотя лагерь, ладно, но я не давал приказ на его уничтожение. Но он показал мне ваш планшет. Он тут же вытянул в бок левую руку, и в нее безопасник тут же вложил наш планшет и показал мне кино. Вернее, как вы называете, видео. Я был поражен. Потом агент предложил мне познакомиться с людьми как раз из вашего мира. Он тут глубоко вздохнул. Ну, что могу сказать? Я в сильном удивлении. Голова идет кругом от информации, полученной от ваших людей. А увидав сейчас своими собственными глазами, как вы вышли из своих ворот, все сомнения окончательно исчезли. Тут он спохватился. Да, дома не стоит тут стоять. Предлагаю вам пройти в соседнее помещение. Там для нас накрыт стол. Посидим, выпьем, все обговорим. Времени у нас, как я понимаю, не так много. Но для предметного разговора оно есть. Комнаты для вашего отдыха и жительства в замке тоже уже приготовлены. Все нюансы и все остальное обсудим за столом. Свое оружие и вещи, — он ткнул пальцем в тележку, — можете оставить тут. Прошу вас, господа, следовать за мной. С этими словами он круто развернулся и пошел к ближайшей двери. Безопасник подмигнул нам и кивнул головой в сторону царя, типа «Не стойте, как лохи, пошли!» «Огонь, царь!» — шепнул Слива. «Да уж, тут я согласен. Такому палец в рот не клади, точно. Ну, на то он и царь, прав Слива. Ох, прав, огонь, мужик!» Я еще когда его на том плакате первый раз увидел, подумал, что он не тютя какой-то. Так оно и оказалось. В общем, первоначальное мнение у меня о нем сложилось положительное. Посмотрим, как дальше будет. Оружие мы сложили на тележку, оставили себе только пистолеты. Безопасник сморщился, конечно, когда увидел, что пистолеты мы оставили при себе, но ничего не сказал. Видимо, имеет на этот счет четкие распоряжения. Ничего, мужик, мы еще тут свои правила установим, если договоримся. Вообще охренеешь. И еще у нас получишься. Чтоб я так жил. Это была моя первая мысль, когда мы за царем зашли в это соседнее помещение. Сразу вспомнились многочисленные фильмы, где вот так показывали замки. Такие же каменные стены и потолок, на полу многочисленные ковры, огромный камин, в котором горел огонь. Причем запаха дыма не было вообще. Видать, там вытяжка такая, что пару человек одновременно могут в трубу пролезть. На улице было уже темно, окна я не увидел. Они были закрыты тяжелыми шторами от потолка до пола. Единственное исключение — это то, что вместо многочисленных свечей на стенах висели электрические светильники, освещающие это помещение. Около одной из стены находился огромный сервант и шкаф, скорее всего, для посуды и еще какого-нибудь барахла. Несмотря на то, что сама эта комната, хотя комнатой у меня ее бы язык не повернулся назвать, скорее помещение, тут метров 40-50 точно есть, была из камня. И на стенах и потолке, как я уже говорил, не было никакой отделки. Тут было достаточно тепло. Все-таки здоровенный камин, в котором наверняка можно небольшого теленка целиком на вертеле зажарить. Хорошо его прогревал. И как вишенка на торте, посредине стоял мощнейший стол буквы «П». И он буквально ломился от тарелок, кувшинов и различных явств. Я тут же пожалел, что мы не так давно ели шашлык. Стол был похож на поляну в деревне сирот. Выбор блюд просто огромный. Рассмотрев стол, тут же увидел трех мужчин лет 45, стоящих около другой двери поменьше. Одеты как официанты какие, но на боку у каждого я тут же заметил по кобуре. Вот так, видать, мужики еще и функции его охраны выполняют. Сюда мы входили в распашную дверь, и это обычная. А вон еще одна двойная дверь, собранная из досок и обитая железом. Такую, если выносить, то, наверное, только из гранатомета. «Присаживайтесь, господа», — пригласил нас рукой царь, показывая на стол. Они, легкий кивок в сторону этих троих мужчин, умеют держать язык за зубами. Тому, кому не надо, право знать не будут. Да кому нужна ванна и туалет вон там, показывать нам еще на одну небольшую дверь в самом дальнем углу. Сейчас мы все объясним. Внезапно подал голос Колун. Мы тут сегодня кое-что придумали. Повторять второй раз и приглашать нас за стол нам не надо. Царь, как ему и полагается, уселся во главе стола. Советник и безопасник по правую руку от него. На ту же сторону к нему сели собровцы и Слива, мы же сели слева. Официанты, как я их тут же начал называть между собой, тут же начали наливать нам в огромные фужеры. Идите, так они и золотые, и с камнями. И я ж вспотел немного, когда понял, из чего мне сейчас предстоит пить. Судя по рожам пацанов, они тоже охренели. Слива он вообще завис, уперевшись взглядом в свой кубок на пол-литра. Дождавшись, когда всем нальют вина, Дамиан взял свой кубок, который весь был в драгоценных камнях. на нем явно необычные стекляшки, и произнес: «Предлагаю выпить. Выпить за наше знакомство и начало нашего взаимовыгодного сотрудничества. Также хочу поблагодарить и выпить высшие силы», — он немного задрал глаза и качнул в сторону потолка своим кубком, — «за то, что они послали мне вас». Вино оказалось выше всяких похвал. Я бы даже сказал, что оно немного вкуснее, чем у сирот в деревне. Я не любил вина, но это мне понравилось очень. Нужно будет потом попросить бутылочку или бочечку себе. «Откушайте», — миролюбиво улыбнулся царь. «Ничего так не сближает, как совместная трапеза и баня. А как сказал ваш многоуважаемый колун, нет таких грехов, которые нельзя смыть в бане, принимая совместно с судьей и прокурором». И он негромко засмеялся. Да уж, шутка простая, но смысла в ней много. Засмеялись вместе с ним. Дальше мы ели. Официанты порхали вокруг нас, как бабочки. Менялись тарелки, приборы, вино в кубке вообще не кончалось. Было такое ощущение, что они бездомные, и я периодически пропускал, когда мне его наливали. Вот что значит вышколенный и профессиональный персонал. Минут 15-20 мы просто ели и пили. Обменивались редкими и ничего не значимыми фразами. Потом, когда первый голод, хотя мы не были голодными, короче, когда чутка наелись, пошел процесс общения уже на нужные и актуальные темы. Потом слово взял колун. Сказал нам, что они передали царю, и передать ему, как мы знаем, было что. Из допроса пленных они много чего знали. Потом царь высказал свое мнение, безопасник и советник немного дополнили. Все сходились к одному. Готовится переворот, и, судя по всему, он будет вооруженный, и, скорее всего, очень кровавый, а этого царь не хотел. Потом, вспомнив, Дамиан нас заверил, что как только с врагами государства будет закончено, он тут же отменит крепостное право и сделает еще несколько нужных вещей, которые он хотел сделать уже давно, но ему не давал совет. Все это мы уже услышали и от пленных, и от торговца, так что, думаю, поверить можно. Во время нашей беседы, которая длилась уже больше часа, я убедился, что Дамиан далеко не глупый человек. Грамотная речь, правильные мысли, рассуждения, образование он получил точно хорошее. «Вопрос к вам», — обратился я к безопаснику во время нашей беседы. «За последнее время, ну, скажем, месяц или чуть больше, что-нибудь странное в городе происходило?» «Что вы под этим подразумеваете?» «Я имею в виду, были ли какие-нибудь ситуации с органами, зданиями, подъездными путями к ним, тем, кто на вашей стороне или как-то может помешать осуществлению планов бунтовщиков?» Безопасник задумался. Спустя минуту или чуть больше ответил: «Вы знаете, да. За последние 2 месяца было несколько случаев, когда в том или другом конце города происходили непонятные пожары или внезапно возникали драки. Только драки не такие, как обычно, а драки, в которых участвовали несколько десятков участников. Но самое поразительное то, что к моменту, когда по вызову на эти драки прибывали наши стрельцы, все участники разбегались как по команде. И возникали они спонтанно в разных районах, иногда по нескольку раз. То же самое и с пожарами. Один раз было так, что в течение недели горело одно и то же здание. Только во второй раз пожарному расчету пришлось ехать по другой дороге, так как на той, по которой они ехали в первый раз, опять же, совершенно случайно оказалась пробка из столкнувшихся машин. И таких случаев хватает. Все доклады у меня есть. И вы ничего не предприняли?» Тут же наехал на него туман. Дамиан, ничего не понимая, смотрел то на меня, то на безопасника, то на тумана. «А что я должен был сделать? Ну, дерутся, ну, горит там что-то. Службы работают, выезжают по звонку. Хотя да, должен признать, что такая периодичность очень странная. У вас есть какие-то идеи на этот счет?» — спросил он у меня. «Есть», — кивнул я. «Могу сказать вам одно. Кто-то готовится, готовится очень серьезно». «Поясните», — нахмурился Дамиан. «Дирижер, который все это организует, проверяет, как быстро та или иная служба прибудет к нужному им месту. Если очагов несколько, будь то это драки или пожары, то они смотрят, кто прибудет, какими силами, время прибытия. Для этих служб организуют пробки, смотрят, как быстро они их объедут, и в то же время ищут оптимальные места, где их можно заблокировать. Говоря проще, они отслеживают маршруты движения». Лицо царя прямо у меня на глазах принимало все больше и больше растерянный вид. «Вот же», — сжал кулаки безопасник, — «об этом я даже как-то и не думал». «Да потому что вы с этим не сталкивались, вашей вины тут точно нет. Кто-то умный все это организовывает, и когда переворот начнется, то, скорее всего, ваши стрельцы и все те, кто может помочь в наведении порядка или в оказании сопротивления бунтовщикам, окажутся блокированы еще на подъезде, и их свяжут боем. Либо еще лучше, их просто блокируют в казармах и зданиях. Сколько кого и где бунтовщикам, думаю, тоже известно». Царь и эти двое с ним выглядели совершенно растерянными. Такого они точно не ожидали. Я решил их обнадежить. «Не переживайте, у нас есть еще время. Много чего взять под контроль и продумать все детали». «Скажите», — негромко произнес Туман, — «вы знаете про бунтовщиков? Вы знаете, что готовится переворот и, скорее всего, убийство царя?» Все разом посмотрели на Дамиана. Он аж сглотнул, но промолчал. «Когда это, по-вашему, должно произойти? Где? Какие-то наработки, идеи-то у вас должны быть?» «Ближайший вариант, про который мы думали», — начал говорить безопасник, — «это ежегодный праздник первого урожая». «Когда?» «Через седмицу. Через неделю». «Да, и его величество там нужно обязательно присутствовать». Мы с Туманом тут же переглянулись. «Вот там все и произойдет», — сквозь зубы произнес Туман. «Лучше места не придумать». «В каком виде вы там будете присутствовать?» — спросил он у царя. Тот аж удивился от такого вопроса. «Нет, не так», — тут же поправился Туман. «Вы будете выступать с трибуны. Выйдете к толпе с какого-нибудь балкона, помашете руками и назад, или как-то по-другому». «Его величество должен будет проехать по улицам города в карете», — тихо произнес безопасник, — «чтобы подданные видели своего царя». После этих слов Слива как-то хрюкнул, но сдержался от мата, а мы все дружно зашипели. «Думаете, там меня и...» — сглотнул Дамиан, и закончив предложение. В этот раз он выглядел испуганным. «Точно там!» — еще больше подлил масло в огонь Туман. «Вы же стрельцов расставите по маршруту следования». «Именно так», — подтвердил безопасник. «Для порядка». «Я так и понял», — задумчиво кивнул Туман. «Тысячи людей приветствуют своего царя. Стрельцы распределены на переходах, перекрестках, в местах массового скопления людей. Хотя этот праздник будет одно сплошное место скопления. И стрельцы быстро собраться в одном месте не смогут. Улицы будут переполнены. Те, кого вы оставите в одном месте, скорее всего, будут блокированы либо там, либо по пути. Именно для этого и организовывались все эти драки и пожары». «Отказаться от вашей поездки нельзя?» — спросил грач. «Категорически нет», — ответил Дамиан. «Это ежегодный праздник. Соберутся все жители города. Также приедут жители других городов. Будет ярмарка, праздник. Я не могу не присутствовать. Из года в год я проезжаю на карете по центральным улицам». «Да-да, и вас приветствуют жители города», — пробурчал грач. «Цветы, овации, репортеры». «Именно так». «Млядь!» — выругался Колун. «Лучшего дня для вашего устранения не найти. Наверняка уже сейчас в городе проникают разбойники мелкими группами и затаиваются в различных местах. Будут ждать команды, у каждой группы своя задача. Отследить их всех просто невозможно. И тем более, если на этом празднике будут тысячи жителей». «Несколько групп страхуют друг друга, навалятся на вас и вашу охрану», — снова заговорил Туман. «Все остальные будут наводить панику, отсекать стрельцов, и вполне возможно, что будут попытки захвата ключевых зданий». «Но это же будут огромные жертвы», — обалдел советник. Дамиан сидел бледный. «Поверьте нам», — вновь начал говорить я, — «те, кто жаждет власти, ничто не остановит. Они бросят на убой десятки, сотни, чтобы добиться своей цели». «У вас в лагерях разбойников есть ваши агенты?» «Есть», — вздохнув, ответил безопасник. «И по их сведениям, за последние дни из лагерей начали уходить небольшие группы, куда никто из агентов выяснить так и не смог. Все любопытные сразу пропадают, но уходят хорошо вооруженные. И блокировать их там мы никак не можем, и в лагеря проникнуть. Этот туман со зверями путает нам все карты. Проводников мы так захватить и не смогли, хотя были и попытки их захвата, и попытки пройти через туман самим. Звери крепко охраняют все подходы к лагерям. Не было бы тумана, мы бы их в лагерях окружили и все равно задавили, будь их хоть в два раза, три раза больше». А так он развел руки в стороны. «Туман, звери и почти что непроходимые леса. Леса огромные, выйти они могут в любом месте. Держать вокруг этих лесов тысячи стрельцов просто глупо. Да и просочиться все равно можно будет». «Точно, они уже в город проникают, ты прав, Дим», — пробурчал я, — «ждут своего часа». «А количество разбойников известно?» «В двух лагерях неделю назад было примерно 1800 разбойников». Все разом шумно выдохнули. Слива еле сдержался, чтобы не матюгнуться. «Это не проблема», — неожиданно сказал Туман. 1800 бойцов на такой город — ерунда. Да и не будет их столько все равно. Вы не забывайте про тех, кто обслуживает лагеря. Повара, врачи, оружейники, прачки, механики и так далее. На такое количество бойцов нужна уйма обслуживающего персонала. Так что не будет 1800 бойцов. Дальше заключенные. Да, разбойники освободили их из тюрьмы. Но знаю эту братью, им бы что полегче — украсть и на дно. А воевать за интересы других, скорее всего, у них желание не сильное. Даже если они и будут в городе, что при первом же отпоре будут разбегаться. Да и вояки из них, если честно, так себе. Стрельцов и верных вам солдат все равно же больше. Естественно. Первый раз улыбнулся безопасник. Только если вы говорите, что все эти разбойники будут в столице, как их вылавливать? Я же вам говорю, вновь заговорил Туман, что, скорее всего, будет несколько отрядов. Одни нападут на царя во время его движения, другие блокируют стрельцов и солдат в казармах или на подъезде. Другие — захват мостов, нужных зданий, ключевых точек, топлива, хранилища, складов и так далее. Я бы так сделал. Как только вы, Ваше Величество, будете устранены, они в этом уверены, то это увидят десятки тысяч людей. Будет паника и неразбериха. И в этот момент другая группа захватит этот замок. Вот тут уже и будут те, кто все это затеял. И они же объявят себя временным правительством. Вот они и будут наводить порядок. А так как вы будете убиты, то солдаты и стрельцы просто будут вынуждены подчиниться им. «Вашу?» — неожиданно громко выругался Дамиан. «Ваше Величество, в таком случае я не могу вам позволить участвовать в этом празднике», — сказал безопасник. «Исключено, и ты сам это знаешь. Не появись я, это будет лишний повод для моих недоброжелателей раструбить на все государство мои слабости. Нет, я пойду обязательно». «Вы понимаете, что вас могут убить?» — чуть ли не закричал безопасник. «Понимаю. Но у меня нет выбора. Совсем. Я государственный человек. И публичная личность. Я отсижутся в момент опасности. Когда, возможно, будет решаться судьба государства у нас, в роду, не принято». «Ваше Величество, Дутас прав», — также сказал советник. «Нет», — еще раз стукнул кулаком по столу царь. «Я сказал нет. Я поеду». «Погодите, спокойно». Прекратил я перепалку, которая вот-вот могла вспыхнуть. «Давайте рассуждать спокойно». «Точно, безопасника зовут Дутас. Я 100 раз говорил, что у меня на имена плохо. При знакомстве я их почти сразу забываю. Потом, при общении, они, конечно, крепко фиксируются в моей башке. Но при знакомстве в одно ухо имя влетело, в другое вылетело, прям не башка, а Шереметьево». Клёпа тихо присвистнул. Слева что-то начал бубнить. «Накрыть бы их всех разом!» — стукнул кулаком по столу Колючий. «Ты знаешь, что это невозможно», — ответил ему Туман. «Тем более нам нужны дирижеры. Мы их знаем, но думаю, что не всех». «Скорее всего, да», — поддержал я Тумана. «Основные, скорее всего, держатся в тени и пока никак себя не проявляют. Бойцы-то это так», — махнул я рукой. «Команду получили, пошли. Нет команды, и командиров будет стадо. И думаю, если в городе они нарвутся на достойный отпор, то, скорее всего, будут собираться в договоренных местах в лесу, где их будут ждать проводники и проводить в лагерь. Опять же, раненые среди них тоже будут. В городе они вне закона и хорошо это знают. Места, где крепко залечь на дно, есть у единиц. Остальные только назад в лагеря, зализывать раны, перегруппироваться и ждать дальнейших распоряжений. И вот тогда их и нужно будет всех накрывать». С этим моим предложением согласились все. «Но как же быть?» — спросил Дутас. «Напасть могут в любом месте маршрута». «Папа Римский!» — неожиданно подал голос Клёпа. «И охрана из наших людей везде», — добавил Колючий. «Снайперы, толпе, личка, везде наши». «Вы о чем?» — удивленно спросил безопасник. «Да», — кивнул советник, — «я тоже ничего не понял». «Кто такой Папа Римский?» — спросил царь. А до меня тут же доперло, что Клёпа имел в виду. Туман с Горчёвым тоже сообразили, сидят, улыбаются. «Сейчас объясним», — улыбнулся я. «Кто такой Папа Римский, неважно, он далеко». Я неопределенно махнул рукой. Но, боясь покушений, когда он должен показаться на глазах тысяч людей, его перевозят на автомобиле, а вокруг него аквариум из бронированного стекла. «Вот так же мы поступим и с вами», — дополнил Туман. «Царь будет сидеть в клетке?» — охренел советник. «Не в клетке», — поправил его я, — «а за бронированным стеклом, этаком стакане. В него, естественно, будет подведен доступ воздуха и микрофон. В случае, если по вам начнут стрелять или чего доброго попытаются взорвать, то бронестекло выдержат, и у нас будет время вас эвакуировать». «Я согласен», — тут же согласился царь. «Мне будет необходимо осмотреть этот стакан», — тут же включился безопасник. «Конечно, посмотрите», — также легко согласился Туман. «От вас мне нужен маршрут». Колючий прав. «Мы посадим на крышу наших снайперов по всему маршруту, и у них будет прямой приказ стрелять на поражение по бунтовщикам. Также переоденем в обычную гражданскую одежду наших бойцов. У них будет скрытое оружие. Они также затеряются в толпе по всему маршруту. В общем, придумаем. Безопасность мы постараемся обеспечить по максимуму. В общем, все детали обговорим». «Это, конечно, хорошо, но мало», — задумчиво произнес Колум. «Поясню», — хихикнул он, увидав наши заинтересованные рожи. «Благодарю вас, уважаемый», — поблагодарил он официанта, который с ловкостью фокусника налил ему в золотой фужер вина. «Смотрите, как вы все понимаете, сидеть просто так в замке мы не будем». «Не будем, конечно», — буркнул Туман. Вот. Мы начнем действовать, разведывать маршрут, строить охрану, совершать какие-то действия, которые обязательно увидят посторонние. Так и будет, кивнул царь. Они и так это знают, буркнул безопасник. Только мы сделать ничего не можем. Совет постоянно давит на его величество. Погодите, остановил его Колум. Туман, ты сможешь организовать из своих бойцов личную охрану его величеству? Легко. Вы что, не доверяете моим людям? Взвился безопасник. Дело в том, что доверяем или нет, спокойно пояснил Туман. Но наших бойцов никто не знает, и купить их точно не получится. Без обид. Но ни у вас, ни у нас нет гарантии, что кого-то из ваших стрельцов уже не купили или не шантажируют, прижав чем-то, чтобы он сливал информацию, или в необходимый момент открыл нужную дверь, или пронес в замок нужную вещь, да взрывчатку, в конце концов. Опять же, все эти действия возможны, как только заговорщики поймут, что появились другие, мы, и взяли все под свой контроль. Вы уверены в том, что они не решат ускориться и не решат устранить вас по-тихому? А ведь он прав, Дутас, — хмыкнул царь. Поддерживаю, — кивнул советник и дядя Оцала. «Простите, что перебиваю», — подал голос советник. «А как вы будете легализоваться? Вы об этом думали?» «А никак», — ухмыльнулся Колун. «Мы не должны ни перед кем отчитываться. Пусть думают, что хотят. Совершают ошибки, нервничают. Вы, главное, сами не проболтайтесь, кто мы и откуда, и какие наши цели». «Совет начнет задавать вопросы». «Да плевать на совет», — тут же не выдержал я. «Ваше Величество, последняя скрипка за вами? Что, простите?» «Все законы, которые принимаются, хотите вы этого или нет. Последняя инстанция — это вы? Ваша подпись должна стоять?» «Да, обязательно». Вздохнул он как-то тяжело. «Вы правы, нравится мне это или нет, но только после моей подписи закон вступает в силу». «Когда очередной совет?» «Послезавтра. Но это ничего не значит. Совет может собраться без меня и потом, приняв нужное им решение, принести мне на подпись тот или иной документ». «Отлично. Значит, мы организуем вокруг вас вакуум». «Что?» «С завтрашнего дня вы прекращаете все совещания, встречи, все свои дела важные и не очень, вы откладываете минимум на неделю. Мотивировать это можно тем, что вам нужно отдохнуть перед вашим этим праздником». Дамиан хотел что-то сказать, но передумал и задумчиво начал тарабанить пальцами по столу. «У вас есть пресс-секретарь?» — задал я очередной вопрос. «Кто?» «Ваш голос. Тот, который может за вас, по вашему распоряжению, ответить на тот или иной вопрос, либо с умным видом уйти от вопроса». «Есть. Отлично», — обрадовался я. «Вот он и пусть держит оборону. Вернее, вежливо отшивает всех жаждущих встречи с вами и тех, кто принесет вам те или иные бумаги на подпись. На неделю минимум. После праздника уже точно не до этого будет. А чтобы заговорщики и другие не посчитали, что вы умерли, заболели, обессилели, сбежали, в конце концов, вы раз в день будете показываться на людях мельком. Сад у вас тут в замке есть?» «Есть, конечно», — фыркнул царь. «Вот там и будете гулять под охраной наших бойцов. Думаю, тут мы вам сможем обеспечить такой уровень охраны, что мышь не проскочит». Тут же смотрю на Тумана. «Сможем», — тут же ответил Туман. «Мы с Грачом все сегодня же осмотрим, завтра с утра повторим и осмотрим еще раз». Секунд 10 мы все сидели, молчали. А затем послышался злорадный голос советника. «Давно надо было так сделать. Я представляю рожи в совете, когда они напринимают, что им там нужно, а потом принесут на подпись, а их не пускают». «Господа», — немного приподнял руки вверх Туман, «надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации и понимаете, что поставлено на кон. Если заговорщики выиграют, то, думаю, мне не стоит говорить, что будет с вами, с вашими семьями и друзьями». Троица медленно кивнула. Видать, хорошенько вкурили. «Поэтому прошу вас максимально облегчить нам нашу работу. Не мешать. Помогать только тогда, когда мы вас об этом просим. Господин Дутас, от вас к нам не должно быть никаких секретов. Вся информация, которую мы затребуем, должна предоставляться мгновенно и максимально». «Все так и будет», — хлопнул ладонью по столу Дамиан. «Дутас?» «Так точно, Ваше Величество!» — вскочил тот из-за стола и вытянулся по стойке смирно. «Мы аж охренели». «Прекрасно!» — заулыбался Туман. «Через час мне нужен список тех, кто имеет доступ в ваши покои. Кстати, где ваши семьи?» «Тут, в замке», — буркнул царь. «А ваши?» — спросил Туман у советника и безопасника. «Дома, за пределами замка. Всех везите сюда. Может, их к нам, Валер? Народ будет много. За всеми следить замучаешься». «Можно и так. В общем, час вам, чтобы вы решили, кто вам дорог. Потом сегодня же ночью отправляйте к ним стрельцов и везите сюда. Мы переправим их в наш мир. Там они точно будут в безопасности. Это не обсуждается. Ну а мы Мы пока тут покумекаем. Туча, делай, что хочешь, но нужны камеры. Металл рамки, связь по всему замку, срок у тебя сутки. Тащи от нас кого хочешь и чего хочешь. Что делать с охраной, которая сейчас тут? По-деловому спросил Дутас. У вас тут как? Одно кольцо охраны или несколько? Три, похвастался безопасник. Мы, как только узнали про заговорщиков, я сразу это сделал. Замечательно. Наши бойцы тут будут через час. Грач, на тебе расстановка их по замку. Понял. Мы возьмем под охрану весь замок. Первое и второе кольца. Второе можно с вашими стрельцами. Всех остальных вывести за третье кольцо. И схема нужна. Нужны пропуска разовые. Это я уже знаю, как сделать. Особенно все то, что касается кухни. Да, нужна схема замка. Все входы и выходы, добавил Грач. Это обязательно, включая все тайные. Все будет, кивнул безопасник. Может, ушки поставим? Хитро прищурившись, спросил Колум. Есть у меня несколько штучек. Можно в ручки, можно в сумке, можно в одежду. Имена мы знаем, его величество вызовет их сюда под различным предлогом, пока они не узнали лишнего, и между делом вручит им эти вещи. Пресс-секретарь пусть вручит. Тоже решил схитрить я. Это будет надежней, царь занят. Что такое ушки? Тут же спросил Дамиан. Колон ему тут же объяснил про подслушивающее устройство. Да уж, хмыкнул царь, после того, как выслушал Колона. Вот что значит люди из другого мира. У меня огромное желание к вам туда сходить, но нельзя, сейчас. Потом, а вот перевести туда близких я поддерживаю. Ваше Величество, немного склонив голову, с уважением произнес Туман. Позвольте, мы будем принимать решение, что и как будет. Ваша задача — выжить, и мы все для этого сделаем, а ваши враги будут уничтожены. Хорошо, указ нужен? Нет, нужны какие-нибудь корочки для того, чтобы наши люди могли зайти куда угодно и реквизировать что угодно, и их никто, даже какой-нибудь министр, не мог остановить. Это временно. Считайте, что это будет ваша личная гвардия, которая подчиняется только вам. Без обид, Дутас. Наши бойцы будут выполнять наши приказы. К нему по корочкам, даже не глядя на безопасника, ткнул в него пальцем царь. Так точно, ваше величество! Снова подорвался тут со своего места. Господин Туман, нам нужно поговорить. Есть идея. Перебил я их и обратился к Туману. Ты сказал, что как только разбойники и зэки получат отпор, то вполне возможно будут сваливать назад в лагеря. Скорее всего, так и будет, подтвердил Туман. Какая-то часть, конечно, затихарится в городе, но представлять из себя боевую силу они уже не будут. Так небольшими группками залягут на своих малинах. Малины беру на себя, тут же подал голос Колун. С Дутасом все решим. Что такое малины? Тут же спросил безопасник. Места, где собираются местные бандиты, где они могут поесть, выпить, переночевать и так далее. Вам известны такие места? Да, я еще дам команду осведомителям, пусть получше такие места поищут. Вы хотите их после праздника все накрыть? Да, кивнул я. Вычистить все. Поддерживаю, кивнул царь. А ваша-то идея в чем? Моя идея в следующем, собрался я с мыслями. Но перед этим вопрос. Вам известно, сколько всего проводников в лагерях? С этим сложнее. Тут же сморщился Дутас. Про них в лагерь особо не распространяются. А в том количестве народу, который там есть, затеряться проще простого. По нашим прикидкам, по 5 проводников в каждом лагере. А так, может, и больше. Вы хотите дать команду нашим внедренным людям уничтожить проводников? Нет, они сами под удар попадут. Сколько у вас всего дирижаблей? Вернее, не так. Сколько дирижаблей вы можете поднять в воздух во время праздника? 10 штук точно, тут же ответил советник. «Господин Юмас как раз курирует у нас это направление», — тут же пояснил Дамиан. «Прекрасно», — обрадовался я. «Сажаем туда наблюдателей, поднимаем в воздух, выдаем мощную оптику и рации. Надеюсь, погода будет хорошая. А дальше ждем, как только разбойники начнут отступать, то места сбора у них будут обозначены заранее. Там их будут ждать проводники. Большие группы они провести через туман со зверями не смогут. Значит, уходить они будут мелкими группками. Раненые у разбойников точно будут. Пока они будут проводить группы, другие, кто успеет свалить из города, прибудут на эти точки эвакуации и будут там копиться. «Где мы их можем накрыть всех разом?» — закончил за меня Туман. «Точно», — улыбнулся я. «Значит, нам нужны пушки и техника, с помощью которой по команде наблюдателей с дирижаблей мы оперативно сможем доставить в нужную точку наших бойцов и стрельцов», — также подхватил Грач. «Без проводников они в Туман не сунутся. Либо плен, либо смерть». «Именно», — продолжал улыбаться я.